Глава 13. Мастер Матиас приехал на открытой армейской легковушке, взяв с собой старшего сына Гарта, парня лет 25, и две пары комплектных шин, сваленных на месте третьего ряда сидений. Оба механика были худые, жилистые, в промасленных спецовках и сами казались насквозь пропитанными маслом, смазками и бензином. Нутро их машины, приподнятой на вездеходных колесах, как видно, никогда не знала уборки. Дирон подсадил Эльгу на высокую ступеньку, пинками загнал под сиденье пару канистр и ворох ветоши, сдвинул в угол груду хлама. От обивки взвелась пыль. Историанин, не колеблясь, бросил на сиденье свою щегольскую светлую куртку. Дорога в объезд заняла меньше 20 минут. Эльга только вздохнула, вспомнив вчерашний марш-бросок через холмы. Автомобиль Диронна был на месте, в том же состоянии, в каком они его оставили. Только пыли на капот нанесло. Вчерашний хулиган не вернулся продолжить погром. «Может, это и не местные», — подумала Эльга. Просто случайный проезжий остановился отвести душу. Или агитатор, который развозил по деревням листовки. Гард выпрыгнул через борт, присел у машины Диронна, разглядывая спущенные колеса, и присвистнул. «Это тебе не охотничья дробь. Калибр-то боевой. Прострелены, что ли?» Старший мастер подошел не спеша в развалку. Наклонился, подсокал языком. Эльга посмотрела на Диронна. Удивленным он не выглядел. Мастера принесли, что нужно. Отвинтили колеса, сняли покрышки с дисков. Это оказалось довольно трудоемким процессом. Повозились еще немного. Эльга и Дирон молча ждали в стороне. Наконец Гард выпрямился, сдвинув кепку на макушку. Следом поднялся Матиас. В пальцах у него перекатывался смятый кусочек металла. «Серьезная дура. Офицерский скудда такими заряжали, когда я служил». Он оглянулся на разбросанные колеса, на автомобиль, который стоял на подпорках, будто калека на костылях. «Полили, видать, в упор. Тут и гарь есть. По три пули в каждое колесо всадили». Все до дисков насквозь. Латки ставить смысла нет, только менять. Мастер сунул в рот цигарку, пожевал, не раскуривая. «Можем поставить вашу запаску и одно наше колесо. Или оба наших, как хотите». Он обращался к Диронну, игнорируя Эльгу. «Резина у нас, правда, лысая. Другой на ваш размер не нашлось. Но доедете потихоньку». «А эту фигню на капоте может подшкурить, чтоб глаза не мозолило», — подал голос Гард. «Все равно потом шлифовать будете». Через 40 минут все было сделано. Задние колеса переехали на переднюю ось. Их место заняло новенькое запасное колесо и инородный протез со стертым протектором. На элегантном грифельном капоте неприятно блестела проплешина голого металла. Дирон расплатился с мастерами и, заведя машину, кнопкой поднял кожаный верх. Желания кататься с ветерком ни у него, ни у Эльги больше не было. Она села в дорогой салон, откинулась в кресле и поймала себя на наслаждении моментом. Первым шагом на пути возвращения в мир комфорта и роскоши. Мир, который она незаметно привыкла считать своим. Жизнь под личиной Марисы Муар ее определенно избаловала. Под бархатное урчание мотора мимо проплывали холмы и луга. Но всего этого за последние сутки было слишком много, и Эльга смотрела на дорогу. «Разве мы не должны были слышать выстрелы?» – спросила она. «Должны», – согласился Дирон. «Но покрышки могли приглушить звук». Если он приставил дуло вплотную к шине. И даже если нет, в Вспомни, какой гам подняли овцы. Я чуть не оглох». «То есть...» Эльга внутренне поёжилась. «Это случилось незадолго до нашего возвращения». Дирон потрепал ее по колену. «Все позади. Скоро будем дома». «В следующий раз...» — отозвалась Эльга сухо. «Если нам будет угрожать опасность, будь добр, поставь меня в известность». Едва она договорила, как снаружи что-то грохнуло. Стукнуло зло. Хлопнуло, обдало ветром, рассыпалось трещинами по стеклу. «Пригнись!» — гаркнул Дирон. Автомобиль пошел юзом. Эльга закрыла голову руками, уперла ноги в пол. Зажмурилась, зависла в ледяной звенящей пустоте. Словно в полете над пропастью. А потом в один миг пропасть осталась позади. Машина помчалась по дороге, рыская от обочины к обочине. Руки Старианина быстро перехватывали руль. Застывшее в напряженной гримасе лицо было пергаментно-белым. И только глаза горели сумасшедшим огнем. Вслед грохнуло еще раз, и дорога нырнула за холм. Однако Дирон гнал до самого шоссе и немного сбавил скорость, только когда навстречу стали попадаться другие машины. Они въехали в Сёдстад со стороны нижнего города. Оба молчали. Эльга смотрела на сеточку трещин, бегущих по лобовому стеклу, на круглое отверстие в центре этой сеточки, и пыталась освоиться с мыслью, что их только что чуть не убили. «Нам повезло», — негромко сказал Дирон, когда на фоне неба показалась сахарная голова альбатроса. Силовые экраны были включены. Остановить пулю они не могут, это гражданская модель. Но замедлить и отклонить — да. Он приготовился свернуть на подъездную дорогу, но Эльга воскликнула. «Мимо! Езжай мимо! Высадишь меня вон там, за поворотом!» «Уверена?» Дирон нахмурился. «Идти далеко». «Далеко? Это от лужка с овцами до деревни Тровен». Она виновато улыбнулась. «Прости, не хочу, чтобы видели твою машину с дыркой от пули». Дирон притормозил в тени огромного каштана. Взял Эльгу за руки. «Давай я тебя провожу». Она представила, как подходит к подъезду в обществе мужчины с небритым подбородком, в испачканных брюках и мятой рубашке с закатанными рукавами. «Не надо, Рикард, я в порядке». Еще одна улыбка. «Второй раз не страшно». Теплые пальцы крепче сжали ее кисти. «Послушай, я должен сообщить о нападении, но тебя я не выдам. Скажу, что подцепил случайную девицу и не удосужился спросить ее фамилию». «И часто с тобой такое бывает?» Она поймала игривый тон. «Неужели ревнуешь? Это доставило бы тебе удовольствие?» «Не знаю». Его брови сошлись над переносицей. «Приятно думать, что тебе не все равно, с кем я провожу время. Но ревность — мелочное чувство». Он умолк на секунду и явно сделал над собой усилие, чтобы подхватить ее интонацию. «Прими во внимание, я не попрекаю тебя Янсом Тревином». Значит, тогда в музыкальном театре он заметил, понял и запомнил. «Почему?» — улыбнулась Эльга. Дирон уставился на нее в изумленном восхищении. Затем покачал головой. «Мы взрослые люди, а у такой женщины, как ты, должно быть прошлое. А если ты снова ошибаешься на мой счет?» Он хмыкнул. «Интриганка». А потом поцеловал. Без предупреждения, жадно и горячо. Так что она ненадолго выпала из времени и пространства. Когда автомобиль скрылся за поворотом, Эльга торопливо перебежала улицу, миновала безлюдный скверик и поспешила к остановке автобуса. Она выглядела чище и опрятнее Дирона, но все равно не так, как должна выглядеть Мари Самуар. В центре Сёдстада она заглянула в пару магазинов. Ненадолго задержалась в дамской комнате большого универмага и вышла на другую улицу, прямо к стоянке такси. Ровно через полтора часа после расставания с Дироном Эльга ступила на парадное крыльцо Альбатроса. С идеальным макияжем, в узком шелковом платье, которое при ходьбе соблазнительно подчеркивало линию бедра, и маленькой кокетливой шляпке. Такая же шикарная и неприступная, как всегда. В ответ на приветствие консьержа прохладно улыбнулась. «Добрый день, Ханес. Вчера дежурил его сменщик». «Повезло», — думала Эльга, пока лифт с вальяжной неспешностью вез ее наверх. На третьем этаже вошел сосед по площадке. Добродушный лысый Эрдрекс. Обмен дежурными любезностями и отражения в зеркалах повторили ее лучезарную улыбку. Эрдрекс двинулся направо, она налево. Высокие каблуки новых красных туфель уверенно стучали по полированному граниту, облитому светом из стеклянных дверей общей веранды, выходящей, как и квартира Эльги, на долину Смалендаль. Дома она первым делом приняла контрастный душ, чтобы взбодрить тело и мозг. Затем поспешила в зал конфитерии, где провела около часа. Закончив, отдала последнюю команду и кинулась собирать вещи. Нет, она не думала, что полиция нагрянет с минуты на минуту. На самом деле она вовсе не боялась полиции. У Марисы Муар довольно связей, чтобы отвести глаза сёдстадским стражам закона. А формально обвинить ее можно разве что в неуплате налогов. Но Эльга все равно намеревалась взяться за сборы в ближайшие дни. Так почему не нынче? Ей надо было занять себя. Не дать пережитому страху прорваться слезами. Не раскиснуть. Она не боялась даже Старианского бюро безопасности. Этим нет дела до сладостей афродизиаков и смоянских любителей клубнички. Не их уровень. Однако бюро раскроет ее двойную жизнь одним щелчком пальцев. И неизвестно, пожелает ли сохранить свое открытие в тайне. Настольные статуэтки, чайный сервиз, юбки, кофточки, вечерние платья. Эльга выволокла последний тюк в переднюю и прислонилась плечом к дверному косяку. Нет причин для паники. Даже если в академии станет известно, чем скромная отличница зарабатывала на учебу, защиту это не сорвет. А приставалые сплетники уже не так страшны. И пусть Рикард узнает раньше времени. Чувство – это всегда риск. Мужчина в ее жизни – это риск. Дирон – последнее испытание, посланное ей. И на этот раз она справится. Эльга позвонила в две грузовые компании, в которых у нее был сделан предварительный заказ. Из первой приехали 3 часа спустя и вынесли через черный ход тюки с одеждой, постельным и столовым бельем, короба с обувью, посудой и мелкой домашней утварью. Все это отправится по железной дороге в 3 разных города, откуда получатели, местные компании того же профиля, повезут их дальше, пока в конце концов половина вещей не окажется у Тильды, а половина в Биене. Заперев загрузчиками, Эльга заказала обед из ресторана при Альбатросе. Его подали на подъемнике прямо к ней в кухню. Села на веранде и съела все до последней крошки, любуясь закатным небом над горами. Взгляд поневоле соскальзывал на живописные холмы, озера, ручьи и деревушки в долине реки Смаль. И перед глазами вновь возникало отверстие на лобовом стекле, а от ветерка, шевелящего волосы, неприятно холодило под ложечкой. «Второй раз не страшно», — пробормотала Эльга вслух. «В третий будет совсем ерунда». Она отнесла посуду в кухню, приняла ванну с успокаивающим составом и уже собиралась в постель, когда позвонил Дирон. «Как прошел день?» Вкрадчиво бархатным тоном опытного соблазнителя осведомился он. Эльга ответила чистую правду. «Купила новые туфли, навела порядок в шкафах. А у тебя?» «Работа!» Картинно вздохнул он. Помолчал и тихо. «Как ты?» «Хорошо. Хотела лечь пораньше». «Уснуть сможешь?» «Без сомнения. У меня крепкие нервы». Еще пара ничего не значащих фраз, и Дирон простился, пожелав ей приятных снов. Напрямую о пикнике не было сказано ни слова. На следующий день он выкроил час, чтобы встретиться с Эльгой в кафе-мороженом. К этому времени остаток ее багажа переместился на Южный вокзал. Через день-другой она наведается туда и отошлет два больших чемодана в камеру хранения при Малых Вратах, а один маленький – в квартирку студентки Эльги Эгберт. Таяло сливочное мороженое в изящных креманках. Солнце пряталось за облаками. Мягкий свет из окна ложился на синюю льняную скатерть и на их руки, сплетенные на краю стола. Эльга поправила волосы. «Красивый цвет», — заметил Старианин. «Но мне и прежний нравился». «А говорят, мужчины не замечают таких вещей». «Если сотрудники Старианского бюро безопасности явятся взглянуть на женщину, с которой встречается главный конструктор, они увидят даму с волосами оттенка темного шоколада, а не красного дерева. Пусть ненадолго, но это собьет их с толку». У Диронна нашлось, что сообщить. Местная полиция отыскала стрелка по горячим следам. Им оказался наш старый знакомый, штаб-лейтенант Зуц. Вернее, уже не лейтенант, а эр Зуц, уволенный из армии из-за той выходки в мюзик-холле. Лицо Старианина стало хмурым, как день за окном. Вероятно, он решил отплатить тому, кого в этом винил, то есть мне. «Зря я тогда не принял всерьез твое предупреждение». «Вероятно?» Эльга ухватилась за слово. «Так он не признался?» «Он покончил с собой. Застрелился, оставив записку с сакраментальной фразой «Жизнь не имеет смысла». Эльга обдумала услышанное. «То есть он следил за тобой и решил напасть за городом, где нет свидетелей?» «Надо полагать так. Прости, но, по-моему, картина не складывается». «У него была тысяча возможностей застрелить тебя или нас обоих. Но нет, он ждет, когда мы уйдем, потом пробивает колеса, пишет дурацкую надпись на капоте, а на следующий день обстреливает машину в движении. Как-то это нелепо». «У него дома нашли порошок корня синей пальмы. Анализы, очевидно, подтвердят, что он был наркоманом». «Значит, не стоило искать логику в его действиях. И все же...» «Он ведь чуть не попал. Вернее, он попал. В автомобиль на полном ходу. Чудо, что мы остались в живых. Стреляли из того же пистолета». «Не знаю», — вздохнул Дирон. «Полиция поделилась сведениями с нашим безопасником, Авом Хоппером. Я вытряс из него, что смог». «А Эру Хопперу не кажется странным, что пьяница сбил оператора энергетика и умер? Наркоман стрелял в тебя и умер?» Дирон невесело рассмеялся. «Тебе бы следователем работать». «Он расспрашивал обо мне. Я сказал, что у моей спутницы случилась истерика. Старианин наконец вспомнил, что перед ним мороженое». подцепил ложечкой подтаявшую массу и положил в рот. Мы въехали в город. Она потребовала высадить ее у автобусной остановки и ушла, хлопнув дверью. А на прощание заявила, что знать меня не желает. После всего, что бедняжке пришлось пережить в моей компании, неудивительно. Дирон состроил гримасу. Он так трогательно прикрывал ее, что Эльге стало совестно. «По-моему», — добавил Дирон, — «Эрхоппер с радостью оставил поиски моей дамы на долю местной полиции. Сам он по-прежнему убежден, что виной всему утечка на объекте и портит кровь моим сотрудникам. А на испытания пожалуют еще трое его коллег». Он не хотел подозревать людей, с которыми работал бок о бок третий год. И Эльга его понимала. Но если Эрхоппер настаивает на своем с таким упорством, возможно, на то есть основания.